Глава первая. «Фиона, жених пригласил меня сегодня на романтический ужин в ресторан. Мне нужно сказать тебе очень важную вещь. Он выбрал небольшое заведение в центре Москвы с живой музыкой и уютной, тихой атмосферой. Мне здесь нравилось. Очень милое место и обходительный персонал. Настроение вообще было приподнятым. Я даже заказала шампанского по такому случаю». «Еще одну?» Притворно изумилась я. «Я тебя внимательно слушаю». На днях мой мужчина сообщил о повышении. Конечно же, я была за него безумно рада. И когда он позвал меня в ресторан со словами «Нам нужно обсудить перемены в жизни», искренне верила, что сегодня он собирается сделать предложение. «Я очень тебе за все благодарен. Без тебя у меня бы ничего не получилось». Начал он разговор, в то время как я, вся нарядная, с новым маникюром, сделанным в ожидании обручального кольца, сидела напротив и в голове планировала свадьбу. «Твоя поддержка? Ой, ну брось, Коленька, к чему это все?» Перебила я поток дифирамбов. Тогда я еще действительно не понимала и просто отмахнулась от похвалы. Не хотела принижать его достоинство. «Не перебивай, пожалуйста, мне и так нелегко». «Слушаю, слушаю, говори». Я все еще продолжала глупо улыбаться, прикидывая, какое платье мне подойдет больше. Цвета шампань или слоновая кость. «Я встретил другую женщину, прости. Но ты замечательная. Я никогда не забуду всего, что ты для меня сделала». Грянули слова, как гром среди ясного неба, и я ухватилась руками за скатерть. «Фиона, куда ты? Фио, давай расстанемся по-хорошему». «Чего? Расстанемся по-хорошему после того, что я только что услышала?» Свет померк перед глазами, как только я поняла, насколько жестоко ошибалась в этом мужчине. На трясущихся ногах я поднялась из-за стола, с грохотом опрокинув стул, задела бокал с минералкой, опрокинув на скатерть, и, не видя ничего перед собой от слез, практически на ощупь ринулась прочь из ресторана, не обращая внимания на выкрики этого подобия мужчины. Разве до него мне сейчас было? Мистический ужас пробежал холодком по спине, потому что, как только я осмыслила его слова, а на это ушли доли секунд, в голове пролетели все странные события, случившиеся в моей жизни за эти годы. Единственный поход к гадалке лет 7 назад и непонятные сны, которые начали преследовать меня примерно месяц назад, от которых я все время отмахивалась. Неужели на мне действительно какое-то проклятие или виноват злой рок? Домой. Нужно срочно домой. Я выбежала на улицу, не обращая внимания на тех, кто пытался меня задержать, даже не забрав верхнюю одежду из гардероба, и, долетев до стоянки, запрыгнула в первое попавшееся такси. С трудом сглотнув комок, стоящий в горле, назвала водителю адрес и всю дорогу тряслась, как в лихорадке, пытаясь собрать мысли в кучу. Ввалилась в квартиру, закрылась на все замки и, не зажигая света, уселась на пол прямо под дверью. «Нет. Не подумайте, что меня так сильно убило признание Коли. Просто все это, вот то, что сегодня произошло, я видела во сне. Буквально неделю назад, в мельчайших подробностях и дословно. Тогда я от неприятного видения отмахнулась, списав на волнение в ожидании предложения руки и сердца, и напрочь забыла, а сейчас вспомнила, и мне стало очень страшно. Мистики я всегда боялась до холодного пота, ведь то, что не поддавалось объяснению, было действительно пугающим. Но бездействие было не свойственно моему характеру, ведь сидя у дверей, проблем не решить. И, наверное, настала пора проанализировать все свои видения, собрать их в единое целое и что-то предпринять. Возможно, обратиться к специалистам, ведь у психиатров есть волшебные таблетки. «Соберись, тряпка. Тебя зовут Персифиона Степановна Донская, и по жизни ты оптимист, хоть сейчас и находишься в глубокой заднице. Ты с детства привыкла преодолевать трудности», — сказала я, и усилием воли заставила себя подняться, включить свет и пойти в ванную, чтобы под душем смыть ту грязь, в которой пришлось сегодня изваляться. Да, я сильная, я справлюсь, я это делала не раз. Но как еще прикажете выживать с таким именем ребенку в детском саду и школе? Что остается делать, кроме как стать оптимистом? Вот только даже у самых отъявленных из них случаются черные полосы, когда люди впадают в панику, и им кажется, что выхода нет, что впереди только беспросветная бездна. Но, как известно, самая темная ночь наступает перед рассветом. Не стоит этого забывать и опускать руки. Нужно искать выход, и он обязательно найдется. Надо ли говорить, что ночь я провела почти без сна, пытаясь понять, когда именно в моей жизни все пошло не так? Может, с самого рождения, когда я получила свое имя? Да нет. Оно кажется странным почти всем, но ничего загадочного в нем нет. Просто мои родители, любители древнегреческой мифологии, назвали меня так в честь Персефоны, жены бога Аида, повелителя подземного царства. Но в ЗАГСе сделали ошибку при регистрации, и я стала Персефионой. Или просто Фионой для близких. Если бы меня избрали депутатом, я бы выдвинула на обсуждение законопроект, запрещающий родителям так изгаляться над именами детей, и уверена, что нашла бы поддержку у народа, но нет, дело точно не в нем. Этот мелкий казус был всего лишь бонусом в череде моих неприятностей, началось все намного позже. С главной проблемой своей жизни я впервые познакомилась лет так через 15 после рождения, в ту прекрасную пору, когда у подростков наступает возраст первой любви и прыщей. Мои подруги начали встречаться с парнями и бегать на свидания. А вот меня представители противоположного пола почему-то обходили стороной, и это было обидно. И ладно бы я была страшненькой, прыщавой или угловатой, нет. Бог наградил меня привлекательной внешностью и фигурой, да и характером не обделил. Но почему-то парни от меня шарахались, как от прокаженной. «Ерунда, дочь», — говорила, пытаясь в то время утешить мама. «Они просто боятся к тебе такой красивой подойти. Вот подрастут, заматереют, наберутся смелости, тогда увидишь, отбоя от женихов не будет». И я ей верила. А как не верить маме в 15? Но годы шли, а ничего не менялось. Подруги крутили романы, выходили замуж, а я оставалась одна. Когда мне стукнуло 23, начала волноваться даже мама и не придумала ничего лучше, как отвезти меня к бабке, как раз той самой, о которой я сегодня вспоминала в ресторане. «Непарная она здесь», — заявила нам бабка лет 30 отроду, только взглянув на мою руку. «Надо узнать, оригинал или реплика, и с двойником местами поменяться, тогда встретит пару». Вообще-то я пару раз смотрела «Битву экстрасенсов», и ее участники как-то понятнее изъяснялись. Какая еще реплика? Я в это все не слишком верила, и чушь, которую несла девица за деньги, воспринимать не собиралась. Поддалась на мамины уговоры и приехала в подмосковную глушь только для ее спокойствия. «Не мне тебе рассказывать, деточка, всему свое время, терпи, горемычная». «Так, мам, пойдем отсюда». 1000 рублей, оставленную при входе на комоде, было нестерпимо жаль. Лучше бы я родительнице валерьянки на них закупила для успокоения, а не вот это вот оплатила. Только сейчас я заподозрила, что в словах гадалки был какой-то смысл, а тогда тащила к автомобилю причитающую мать подальше от шарлатанки, твердо решив, что больше кормить аферистов я не стану. На уговоры пойти к другому специалисту я не поддавалась с тех пор ни разу. Тем более, что вскоре, закончив институт, устроилась менеджером отдела продаж в крупную фирму, где познакомилась с прекрасным, как мне тогда казалось, парнем. И у нас завязались отношения. «Видишь, мам, все это бред. Николай – прекрасный человек», – говорила я, в очередной раз убеждая маму выбросить слова той гадалки из головы. Почему-то они произвели на нее сильное впечатление, и она частенько их вспоминала. «Он младше тебя на 3 года, приехал из деревни и не имеет ни прописки, ни образования. В то время мы с Николаем только начали встречаться, вместе не жили, и я еще пыталась сделать так, чтобы родители его приняли. Ну и что? Он очень хороший, заботливый и трудолюбивый, стремится к достижению поставленных целей, и я с радостью ему помогу. Почему бы и нет, если мне это по силам? Коля числился у нас на фирме курьером, а вечерами подрабатывал официантом в ресторане. Очень хотел заработать денег на учебу и зацепиться в столице, а мне нравился его напор и целеустремленность. Наши отношения развивались плавно, без драм и страстей, и примерно через полгода после первого поцелуя мы поселились в оставленной мне бабушкой квартире, где и прожили 5 последних лет мирно и правильно. За это время Коля окончил институт и буквально на прошлой неделе совершил огромный скачок в карьере, заняв место помощника отдела закупок. Ну а я до сих пор оставалась рядовым менеджером. Все-таки его учеба отнимала у меня много времени, курсовые, рефераты. Когда ему? Он же на 2 работах работал, я помогала как могла. Интересно, он и вещи уже забрал? Эта мысль посетила меня внезапно, прервав воспоминания. Я поднялась с кровати, подошла к шкафу купе и раздвинула створки. Да, забрал. Прошлась по квартире, включая везде свет. Его окончательный уход из моей жизни был очевиден. А я так сразу и не заметила, что с журнального столика в большой комнате исчез ноутбук, с вешалки в прихожей – верхняя одежда, а с полочки в ванной – флакончики его мужских прибамбасов. Он даже свою кружку забрал. Видимо, когда я ушла в салон красоты навести марафет перед ужином, проводив меня и чмокнув на прощание в щеку, он хладнокровно очистил квартиру от своих вещей. Даже самостоятельно треклятую кружку помыл. Я помню, что когда уходила, она стояла в раковине грязная. Никогда не подозревала, что он такой жестокий. Да, между нами не было безумной любви и бури страсти, но за что? Неужели нельзя было все сказать дома, без этого похода в ресторан? Зачем было давать ложную надежду? Наконец, тот комок слез, что стоял в горле с вечера, прорвался наружу рыданиями. Рухнув лицом в подушку, я выла в голос, оплакивая свою судьбу, и била кулаками по матрасу. Давно я так не рыдала. Не знаю, сколько это длилось, но, видимо, вычерпав силы, я провалилась в забытье, и мне опять пригрезилось странное. Кабаре в другом мире. Я на сцене, восторженные зрители, потрясающие фиолетовые глаза. Заставил меня очнуться звонок будильника. Какой только бред не приснится в стрессе. Какая еще Адель-танцовщица? Какие мужчины, раздевающие меня взглядами? Проснулась вся мокрая от пота и, с несвойственным мне, томлением внизу живота. Очень долго меня не посещали подобные сновидения. С чего это пригрезилось именно сегодня? Но размышлять и удивляться было некогда. Тут в мои-то глаза будто песка насыпали, еле продрала. Когда о чужих, фиолетовых думать? Хочешь не хочешь, надо идти на работу. Кряхтя, как старушка, я поднялась с постели и поплелась в ванную приводить себя в божеский вид.